Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Купи всему гарему курыть, и о твоем высшем пилотаже забудут. Сергей Филатов. Да, Карлос, азартные игры — это от лукавого. Да подожди ты. Ты уйдешь денег больше, не 60, брат. У меня есть что поставить. Что ты будешь ставить? Ты все проиграл, у тебя ничего нет. Тайна. Хочешь тайну поставить? Какую тайну? Тайна. Да, это играться, и я тебе, если я проигрываю, я рассказываю тайну. Хорошо, давай. И проиграл опять. Сука. Ну говори тайну. Деньги фальшивые, блядь. Все, сосед, набирай. Сука. Друзья, всем привет! Листая Инстаграм, каждый из нас замечает там таргетированную рекламу. Если YouTube не пропускает подобную таргетированную рекламу, то Инстаграм и Фейсбук пропускают рекламу любого каперского проекта, любого лохотрона, любого разводняка. В очередной раз, листая Инстаграм, я наткнулся на рекламу фальшивых денег. Подобных телеграм-каналов просто куча. Но каждый из них работает по одинаковому шаблону. У каждого есть всякого рода паки. Это, допустим, 2500 гривен 10 тысяч гривен или 250 гривен 1000 гривен. Также есть ответы на известные вопросы, почему вы сами не сливаете валюту в банкоматы и другие места, на что они отвечают, что мы сливаем, и никто не говорит, что мы так не делаем. Безопасный слив крупных сумм — дело не быстрое, и чтобы не угодить в руки правоохранительных органов, нужно уметь делать все по инструкции. Слить 50-100 тысяч гривен — не проблема, а вот полмиллиона уже проблематично. В общем, со слов этих ребят, заливают они каждый день чуть ли не по полмиллиона и боятся попасть в руки правоохранительных органов. Повторюсь, продажа фальшивых денег, а также манипуляция фальшивыми деньгами преследуется по закону, поэтому фальшивые деньги — это плохо и не нужно с ними связываться. Можно ли заказать пробную партию бесплатно? Конечно же нет. Почему нету передачи товара в руки? Для нас превыше всего это анонимность, бла-бла-бла-бла-бла и все прочее в этом же духе. Ну, не попробуешь, не узнаешь, поэтому мы с Серегой Барсом решили проверить это все на себе и для начала решили заказать закладкой фальшивые деньги. Система такая же, как и с закладками: пополняешь EasyPay, скидываешь скриншот чека, и тебе говорят, где лежат деньги. Да, кстати, хочу сказать, они активно свои телеграм-каналы набирают спамеров, которые спамят, что продаются деньги, но также их кидают на зарплату. Далее мы написали, договорились о закладке и пошли пополнять, чтобы забрать закладку с деньгами, которые не отличает терминал. Так, никого нет. Так, ну что, вот нам дали адрес EasyPay кошелька. Мы сейчас будем их пополнять на 250 гривен и будем забирать тысячную купюру, которая якобы влазит в iBox. И, ну, короче, сейчас будем все поэтапно делать. Так, ну что, пополнили и будем отправлять, короче, квитанцию. Все, ждем. После того, как меня успешно развели на 250 гривен, мы решили, что нужно попробовать еще наложенным платежом. То есть попробовать все варианты, которые они предлагают. И заказали доставку денег наложенным платежом. И также покажем, что нам пришло и что из этого вышло. Так, ну что, идем на почту забирать наш наложенный платеж, наши деньги. Здравствуйте. Спасибо. 27. Леха, клетку закажи. Игорь Чайка. Сергеевич. Да, подскажите, там стоит функция не вскрывать или как? Ну, там не вскрывать блистер и так далее. Там можно посмотреть ее или нет? Нельзя вскрывать, да? Но есть какой-то допустимый, до чего я могу посмотреть? Давайте. Вот это, да, пришло? Понятненько. А сколько там ложка стоит? 1085 гривен. 1085 гривен. Это можно в руки брать? Да, можно. Вот так вот сюда. До чего техника дошла? Понял, девушка, отказ можно, да, сделать? Да. Спасибо, извините. В общем, в сгущенном молоке деньги лежат, но так как там ложка стоит, смысла, я уже в айбоксе пополнял одним, и поэтому я нашел видео, где человек заплатил за наложку, и сейчас мы покажем, что какие деньги ему пришли, которые они то в сгущенке приходят, то так, то так, то так, в общем, постоянно по-разному. А почему так сделано, чтобы я на месте не мог осмотреть, что это сувенирные деньги, поэтому их ложат якобы в сгущенку, погружают деньги и... Все это для того, чтобы наивный человек поверил, что там реально настоящая фальшь, и забрал эту наложку. Ну, в общем-то, как-то так это все вышло. Инстаграм пропускает любую рекламу, любой лохотрон, Фейсбук то же самое. Алш, кто там высоту набрал? Как-то так вышло. Дальше у нас, как обычно, и зэки, и коллекторы, и финансовые пирамиды будут, и чего у нас только не будет. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!